Ну, как негде? Неужели в московских ресторанах нельзя вкусно поесть? В Метрополе, в Национале? Ох, что же мне вам объяснять? Невозможно это, батенька. Потому что вы в своей жизни никогда вкусно не ели. Вы не понимаете, как ели у Данона, у Кюба, даже в московской или у Тестова. Только в нескольких парижских ресторанах можно было так поесть. У государя так не кормили. А ваши эти рестораны со старыми названиями — харчевни простые, и некому там изготовить вкусное. Быстро, ах, быстро забывается старое. Вот пошел я в художественный, посмотрел «Анну Каренину». Но не выдержал. Воспользовался тем, что когда-то в Петербурге знаком был с Немировичем, прихожу к нему за кулисы и говорю: «Ну, Владимир Иванович, эти не знают, не видели. А вы-то бывали и на высочайших приемах, насмотрелись. Как же допустить такое можете? Каренин одет в мундир для большого приема, а треуголка у него для малого». Знаете, это свойство нас, русских, быстро забывать. Излишься, а ведь оно великое, но прямо благодетельное качество. Сами испытаете. Лет через 15 никто вам верить не будет, когда станете рассказывать о том, что было до 37-го. Ну что, казни? Казни забудутся так же быстро, как и другое. Русский человек самый сильный, самый пластичный, он все может. Вот пришел ко мне Новиков Прибой, принес роман Цусиму. Залюбовался им. Простой баталер, а ведь такую толстую книгу, целый роман батенька написал. Так Цусима все же не баталером написано, а писателем. Что? А вы этот роман читали? Я прочел, с интересом прочел. Не писателем он написан, а баталером. Как он был, Новиков, баталером, так баталером и остался. И роман его интересен только тем, что из него можно понять, как баталер смотрит на великие события и судьбы человеческие. Как дурак смотрит. Я с ним долго разговаривал, водку с ним пил. Пообтерся, свет посмотрел, в писатели ваши вышел, богатым стал, известным. А в глазах страх, да этакая суетливость угодническая. Вы меня, старого, извините, батенька, но у всех у вас в глазах страх да угодничество. У последнего английского матроса не встретите этого. Не понимаю я вас. Вы сожалеете о страхе и угодничестве в глазах русских людей, а сами мечтаете о государстве, основанном на страхе, несправедливости, неравенстве, на полурабской жизни одних и величии других. А не думаете вы, что вместо величия будет обыкновенное свинство? Все вижу, все, батенька, вижу, все убытки вижу. И вам, евреям, достанется, и русский человек еще хлебнет лихо. И ненавидеть Россию будут, и бояться ее будут. Только никто и никогда ее не станет презирать, как это делали немцы при государе. Пройдут годы и годы, повыбьют и перемрут поколения, а великая Россия выпрямится, подомнет под себя другие малые страны, и тогда исчезнет угодничество из глаз русских людей. Вы никогда не видели лицо англичанина, когда он приезжает в какой-нибудь Сингапур, в Индию, в Аравию? Вот такими будут лица и у русских. Рощаковский даже привстал на нарах. Его покинуло обычное спокойствие. Черная шапочка сбилась на бок. Он уже походил не на французского академика, а скорее на неудачливого пророка из попов Растрик. Мне нужно было закончить разговор, я мог раскричаться и нарушить наш негласный джентльменский регламент спора. Рощаковский это тоже понял. Он обаятельно улыбнулся, поправил шапочку, махнул маленькой сухой рукой и сказал про свою горячность матросскими, дико непристойными словами, которые у него звучали почти светски. Наступил час ужина, в камеру внесли большие баки с чечевичной размазнёй, и мы перешли к своим обычным, простым камерным делам. Впервые и неожиданно мне стало жалко этого старика, одинокого, совершенно одинокого в этой камере, в этой тюрьме,